1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Григорий Шаргородский. Одержимый мир. Ловец духов. Пролог. Еще никому не удавалось предсказать и тем более направить собственное сновидение. Людям остается лишь с непониманием восторгаться либо ужасаться тому, что приснилось. Но в данном случае все немного иначе. Сон, посетивший мужчину, был вещим, и даже больше. Он являлся посланием от того, чью суть не могли постичь опытные искатели силы. Даже наставник не смог пояснить природу видений, указывающих путь к возвышению. Первые несколько секунд после пробуждения мужчина смаковал тут же начавший таять образ этой надменной дряни. Ее лицо было искажено звериным вожделением. При этом в ее глазах плескался запредельный ужас от полного понимания того, что с ней творят. Как добиться такого эффекта особыми зельями, мужчина знал и без подсказок, а вот остальные детали очень реалистичного сновидения были важны. И нельзя упустить ни одной. Он отогнал от себя будоражащее мужское естество воспоминания изнасилования одурманенной жертвы и сосредоточился на других подробностях. Внезапно справа послышался сдавленный писк и стук упавшего на деревянный пол тела. Раздраженно повернувшись на звук, мужчина увидел немного всклокоченную девичью головку, выглядывающую из-за края кровати, с которой она свалилась секунду назад. Глаза девицы были наполненными страхом. Дворовая девка, скрашивавшая ему ночь, явно не совсем понимала, что происходит, но могла услышать что-то произнесенное им во сне. Вдруг это было имя той, кого он истязал. Рисковать нельзя. Губы мужчины растянула зловещая улыбка, но он быстро поборол в себе желание повторить пригрезившееся в сновидении. Дел сегодня не в проворот, так что не до постельных утех. Усилием воли, идущего по пути силы, девушку сначала выдернула из-за кровати, а затем притянула к мужчине. Колдун впился в полные губы злым поцелуем, но не для того, чтобы приласкать. Невидимые глазу обычного человека алые крылья колдовской ауры развернулись и окутали жертву, втягивая в себя ее дух. Через пару мгновений побледневшее и, казалось, немного усохшее тело упало на спину. Особенной пользы от этого поглощения не было. Чужая сила скоро уйдет, как вода из решета, ведь он в своем развитии дошел до определенного потолка. Колдун раздраженно спихнул ногой тело с кровати, а затем снова сконцентрировался на деталях сна. Такие сновидения случались нечасто, и далеко не каждому покровитель колдунов даровал такую милость. Если все сделать правильно, то в следующий раз выпитая жизнь усилит его, а не развеется. Но пока нужно побеспокоиться об отходах бесполезного поглощения. «Варган!» — громко позвал колдун, и в спальню тут же заглянул верный Акипёс-слуга. «Хозяин!» — прогудел крепыш, равнодушно скользнув взглядом по телу мертвой девушки. «Убери эту падаль!» Варган молча кивнул, подхватил казавшееся в его руках совсем невесомым тельце и вышел из комнаты. Колдун не сомневался, что его верный раб сделает все как надо, и никто ничего не поймет. Увы, пока приходится сторожиться от взгляда княжих людей. Но скоро надменный урод, одним своим притворно-благостным видом, бесивший до зубовного скрежета, будет бегать у него на поводке, как послушная собачонка. Приснившийся ритуал приблизит этот сладостный момент.